Если не возгревать в сердце теплоты веры, то может от нерадения совсем погаснуть в нас вера. Может как бы совсем помереть для нас христианство со всеми его таинствами. Враг о том только и старается, чтобы погасить веру в сердце и привести в забвение все истины христианства. Оттого мы видим людей, которые только по одному имени христиане, а по делам совершенные язычники –